и делай вывод. В общем, это будет эксперимент. А я буду подопытным кроликом. Это будет эксперимент, а кроликом буду я. Должна ли я уточнять, что горю желанием приступить? Как это, прямо сразу же, сейчас? Как вам будет угодно, господин любовник. Я доверяюсь вам. Поболтаем, покурим, выпьем, помолчим. Нам некуда торопиться. А если вы меня обнимете? Сказав это, она расстегивает мою рубашку. Вот я ей голый до пояса. Я раскрываю объятия, она прижимается ко мне. Наши тела начинают узнавать друг друга, наши запахи смешиваются, и оказывается, что им хорошо вместе. Мы застываем. Зачем двигаться? Вдруг я вспоминаю, да, но... А другая на кухне? Стефани? Ага, она, должно быть, заснула. Пойду скажу ей, чтобы она ушла. Она поправляет платье и выходит из комнаты. Кажется, это непростое дело. Через перегородку доносится довольно шумный спор, хотя он и ведется приглушенными голосами. Наконец я слышу, как хлопает дверь на площадку, и Лизон возвращается. Она стоит передо мной. Решительным жестом хватает платье у плеч, чтобы стянуть его через голову. Я останавливаю ее. «Нет!» Я почти крикнул. Она застывает. Платье уже наполовину снято. На уровне моих глаз оказывается слегка выпуклый нежный живот с медным отблеском у резинки детских трусиков. Прямо посередине этой белизны торчит умилительный младенческий пупок. Невинный, развратный. И тот, и другой одновременно каково. Он умоляет и в то же время провоцирует плутишка. А я все больше и больше чувствую себя насильником маленьких детей. Через платье до меня доносится разочарованный голос Лизон. «Вы больше не хотите?» «Нет, вообще-то я хочу сказать не так. Я протягиваю руку, я говорю себе, что делаю большую глупость, что я мерзавец из мерзавцев и даже намного хуже дурак из дураков. Но моя рука поднялась, и моя раскрытая ладонь тянется к этой совершенной ноге и ложится на нее, и ощущение моей ладони точно такое, каким я его представлял. То есть его невозможно представить. Вся моя жизнь заключена в этом контакте. Вся моя жизнь здесь сконцентрирована между этими двумя эпидермами, которые, наконец, соприкасаются и должны соприкасаться целую вечность». Она вздрогнула, когда моя рука прикоснулась к ней. Она сейчас ничего не видит. Скомканное платье окутывает ее голову, поднятые вверх руки застыли в прерванном движении, удерживая скомканную ткань. «Не так, девочка, не раздевайся сразу догола. Словно торопишься быстрее закончить. Не сбрасывай нетерпеливо туфли с ног одним движением и не посылай их в полет через всю комнату. Я говорю это и знаю, что лучше было бы промолчать, что сейчас совсем не время для таких уроков. Но я должен говорить хотя бы для того, чтобы не поддаться очарованию этого момента и дать себе шанс избежать события, избегать которого у меня нет ни малейшего желания». Ответ доходит до меня и бьет прямо в цель. «Во-первых, прекратите называть меня девочка, как старый дурак с бородкой». «Но я как раз и есть такой. Боже мой, я мог бы...